Глава 6. Пленка. К вечеру погода, казалось, совсем не взлюбила город. Тучи нависли сплошным слоем, с Днепра потянуло промозглым холодом. Виктор сильнее закутался в плащ, ускорил шаг. Остановившись возле стен клиники, задней стороны, он оглянулся по сторонам и быстро перебрался через забор. Острые колья наверху стены доставили детективу немало хлопот, прежде чем он нашел способ, как спрыгнуть вниз, не порвав одежду и не поранившись самому. Еще неизвестно, что в таком случае было бы хуже – оставить улики против себя или же подхватить столбняк. Оказавшись на траве, Виктор лег в кустах и на время затаился. По улице по ту сторону забора пробежала молодая пара. Виктор подождал, пока прохожие уйдут, вытащил маленький бинокль и тщательно смотрел заднюю стену здания. Судя по выбитым кирпичам, ремонт клиники ограничился фасадом. Кроме того, при определенной сноровке можно было забраться и на крышу. В планах Виктора подобные маневры не значились, однако нельзя предугадать, как и куда придется пробираться. Тем более, что уже наступила достаточная темнота, можно не опасаться любопытствующих взглядов с улицы. Натянув перчатки, Виктор добрался до окон первого этажа. Разумеется, они были на решетках. Детектив, наклонившись украдкой, прошел мимо окон, у которых горел свет, затем подергал решетку темного окна. Убедившись в ее надежности, Виктор осторожно заглянул внутрь комнаты, стараясь сильно не высовываться. Все заслонял широкий лист фанеры. Очевидно, в комнате стоял высокий шкаф, заслоняя собой окно. Вполне удачное решение для того, кому вздумается забраться по решетке на второй этаж так, чтобы его не заметили. Виктор только покачал головой. Клиника ему нравилась все меньше. И как только Дмитрий Сольский согласился лечить дочь в этом месте... Усевшись под окном, Виктор извлек сложенный лист бумаги с планом этажа. Подсвечивая себе миниатюрным фонариком, располагавшимся на брелоке с ключами, он убедился, что архивы находятся прямо за его спиной, только в подвальном этаже. Пробраться туда можно было через две служебные лестницы, размещенные в разных крылах здания. Ни парадная лестница, ни оба лифта Виктору не подходили. Спрятав фонарик и план, Виктор, не торопясь, чтобы не скрипело железо, забрался парами наверх. Здесь находилось широкое окно, заканчивающее коридор второго этажа, но Виктор дотянулся до соседнего, узкого. С третьей попытки ему удалось открыть щеколду швейцарским перочинным ножом. Толкнув раму, детектив залез внутрь. Судя по сильному запаху химикатов, он оказался в туалете, совсем недавно санитарно обработанном для будущего дня. Виктор осмотрел с помощью фонарика пустое пространство между ровными рядами закрытых кабинок и двух зеркал, развешанных напротив. Отлично. Закрыв окно, Виктор уселся прямо на пол, придвинувшись к горячей батарее, и положил рюкзак рядом. И принялся ждать. По стеклу барабанили редкие капли дождя. Сквозь него было видно, что оконные проемы больницы оставляют отсветы на дороге, захватывая часть стены с забором. Одно пятно исчезло, за ним другое. Отсветы пропадали по мере того, как в больнице пустели комнаты. Виктор посмотрел на стрелки часов, слабо светящиеся в темноте. Рабочий день клиники давно закончился, а стационара для больных здесь уже полгода как нет. Неудивительно, учитывая, что по документам она уже 2 месяца не существует ввиду просрочки аккредитации, что в свою очередь объясняет и отсутствие Петра Сергеевича на рабочем месте. С другой стороны, можно быть уверенным, что начальник не поднимет вой по поводу странного милиционера, интересующегося архивами, и не догадается усилить охрану своих кладовок. Все, что могло представить юридическую ценность, наверняка давно было вывезено или стерто. Виктору же требовалась информация совсем другого рода. Адрес Алены Сольской. Сведения, не представляющие особого интереса для разваливающейся частной клиники. Разумеется, администрация не станет уничтожать старые дела своих пациентов, если намерен найти способ продолжить функционировать. Виктор выждал еще час для верности. И из этого часа в последние 40 минут он не услышал ни звука. Разувшись, Виктор сунул обувь в пластиковый мешок и спрятал в рюкзак. Сам переобулся в бесшумные чистые кеды. Плащ он тоже снял, и оставшись в спортивных штанах и в обтягивающем свитере. Натянув шапочку с прорезями для глаз и надев тонкие перчатки, Виктор надавил на ручку двери. Оказавшись в коридоре, детектив вслушался усерднее. Если в здании и был сторож, то ночных обходов он явно не совершал. Виктор дошел до западного крыла, стараясь не ступать по ковровой дорожке, украшавшей холл. Спустившись по лестнице, он снова сверился с планом. Все было правильно. Внизу стоял запах старой пыли. Видимо, сюда уборщица добиралась только по большим праздникам. Виктор запомнил число шагов, сделанных им наверху, и повторил аналогичный путь в восточном направлении, оказавшись в центре. Архивы ждали его по левую руку. Виктор толкнул дверь, она не открылась. Детектив долго не раздумывал. Идти искать ключ у него не было ни времени, ни желания. Сунув руку под свитер, Виктор снял с разгрузочного пояса барсетку с инструментами. Здесь же у него находился набор отмычек. Сунув фонарик в зубы, детектив принялся за работу. Он почти вспотел, когда закончил. Несложный с виду замок, тем не менее, отнял у него почти 10 минут. Если бы Виктору было все равно, обнаружится ли проникновение или нет, он бы попросту взломал замок и дело с концом. Однако он не хотел по возможности оставлять даже царапин на замке. Оказавшись, наконец, в архивах, Виктор достал другой фонарь, налобный, и нацепил на голову. Судя по унылой атмосфере, это действительно была кладовка, которую расширили, объединив соседние комнаты, в которой отсутствовала даже штукатурка. У Виктора не хватило бы фантазии обозвать это место архивами, хотя именно так и было написано на плане здания. Со всех сторон его окружали шкафы, в некоторых не хватало створок. Посередине стоял широкий стол с клетчатой скатертью, на которой виднелись застарелые разводы. Виктор начал по очереди все осматривать. К счастью, архивы разбивались на секции, упорядоченные по категориям. Виктор быстро нашел старые записи пациентов. Здесь не было сортировки по алфавиту, только по годам. Так что пришлось просматривать все. Когда перед глазами детектива возникла перевязанная картонная папка с нужной фамилией, у него даже дух перехватило. Развязав веревочку, Виктор углубился в чтение медицинских заметок. Ничего нового из них он для себя не извлек. Раньше-то стало понятно, что Алена серьезно страдала от болезни практически всю свою сознательную жизнь. Не было ни фотографий, ни адресов, ни номеров телефонов для обратной связи. Виктор даже зубами заскрипел от досады. Все усилия пропадали. Но одна из строк все же привлекла его внимание. «Отчет психолога», – пробормотал детектив. Секция 28-я. Дата. Обернувшись, Виктор увидел широкий шкаф с разломанными петлями. Вернув бумаги с Кольской на место, он отпер шкаф и уставился на висящую униформу уборщика. Отодвинув ее, Виктор обнаружил ведро, швабру, покрытый паутиной огнетушитель и картонную коробку с плотным рядом видеокассет. Поставив ящик на стол, Виктор принялся рыться в нем. Видимо, сам же психолог кассетами и заведовал. Они были бережно упакованы и подписаны. На одной из них красовалась надпись «А. Сокольская, 1999-2005». Виктор сунул кассету в рюкзак и спрятал ящик на место. Только сейчас его охватило чувство глубокого стыда за то, что он делает. Ему было плевать на больницу, на клиента, на то, как на том свете будут расценены его действия, если только загробная жизнь существует. Но перед неизвестной ему больной девушкой он чувствовал себя крайне неуютно. В любом случае, видеомагнитофона в кладовке не казалось, так что кассету нужно было брать с собой. Хоть какое-то утешение для совести. Оказавшись дома, Виктор заперся на оба замка и на цепочку. Сейчас эти чрезмерные усилия по обеспечению своей безопасности уже не казались ему забавными. Переодевшись, Виктор рухнул в кресло и налил себе коньяка. Хоть не забыл купить себе выпить до похода в больницу. Уже хорошо. Как только по жилам разлилось приятное тепло, детектив принес с балкона свой старый видеомагнитофон, подключил к телевизору и вставил кассету. Перемотка на начало. Первые секунды не было видно ничего, кроме черноты. Затем на экране показалась просторная светлая комната. Судя по количеству игрушек на полу, она предназначалась для детских игр. Сами дети отсутствовали, если не считать девочки примерно 6 лет, которая что-то рисовала в альбоме. «Как тебя зовут?» – спросил приятный женский голос. «Алена», – ответила девочка, не поворачиваясь. «Что ты делаешь, Алена?» «Рисую. Можно посмотреть?» Девочка тут же пододвинула альбом, почесывая фломастером голову. Камера взяла крупным планом рисунок – стройный ряд деревьев. Виктор придвинулся поближе. «Что это?» – спросил голос. «Мой вид из окна». «Ты видишь деревья из окна?» «Да». «О, какие высокие деревья!» «Они невысокие», – девочка впервые засмеялась. «Это трубы высокие, а деревьев нет». «А где тут трубы?» Девочка быстро дорисовала фломастером две трубы. «Мы, когда на речке гуляем, видим их», – сообщила Алена. «Они дымят, и ничего не видно». Виктор напряг память. «Две трубы рядом, такой рядом с рекой. Нет, вряд ли это Днепр». «Далеко до речки?» «Нет, только дорожку перейти и сразу рельсы». Алена дорисовала еще одну трубу, третью. Фломастер взмыл почти до самой верхушки альбома. «А это что?» – поинтересовался психолог. «Это самая высокая труба. Выше, чем деревья?» «Ага. А можешь нарисовать мне?» Девочка не дослушала. Бросив фломастер, она соскочила со стула и побежала к двери. «Папа пришел!» – радостно крикнула она и засмеялась невинным щебечущим смехом. Камера продолжала снимать обои на стене. «Это папа пришел», – со вдохом сказал психолог. «Папу снимать мы не будем. Он этого не любит». Виктор поставил на паузу, сбегал на кухню и сделал себе кофе. Вернувшись к телевизору, он продолжил просмотр. Следующая запись, по всей видимости, была сделана спустя 4 или 5 лет. Не было никакого закадрового объяснения, откуда взялся столь долгий перерыв. Голос женщины за кадром заметно изменился, теперь в нем не было такого оптимизма. Камера показывала бледного ребенка, спящего в постели. «Это Алена», – сказала тихо психолог. «Она отказывается посещать встречи, поэтому запись в отчет не попадет. Но показать девочку я должна. Просто для того, что верю, рано или поздно на презентации будут показывать не только выздоравливающих деток, а и тех, кому мы помочь не смогли. Я надеюсь, когда-нибудь этот момент наступит. Будьте прокляты вы все». Изображение исчезло. У Виктора отвисла челюсть. Ничего себе послание. На экране телевизора другой день. Все та же палата, уже залита ярким искусственным светом. Алена сидела на кровати в пижаме, закрываясь подушкой. «Смотри в камеру, Сольская», – требовал мужской голос. «В камеру, я говорю». «Где тетя Настя?» – спросила девочка недовольна. «Она тут больше не работает. Скажи, как тебя зовут?» «Алена я. Чем ты больна?» «Ничем, отстаньте от меня». Камера уставилась в дергающийся пол. «Сольская, просто скажи, что ты в порядке, и тебя выпишут. Я сама уйду, когда захочу. И что будет написано в твоей карточке, с лейкозом тебя ни на одну работу не возьмут. Ни один пацан на тебя не посмотрит. Уйдите из моей палаты. Это не твоя палата, а больничная. Дура, улыбнись в камеру и скажи, что ты здорова, и через час будешь дома». Раздался глухой удар, будто через комнату бросили подушку. Камера взметнулась вверх. Лампа дневного света на миг заполонила весь обзор. По экрану пошли статические полосы. Виктор пролил кофе себе на брюки и, охнув, отставил кружку. Было только одно объяснение, почему больница хранила у себя подобный компромат. Эти записи попросту никто не пересматривал. Видимо, презентация с улыбающимися здоровыми ребятишками заслуженно провалилась. Виктор уже хотел выключить запись, как полосы внезапно пропали. Детектив замер с пультом в руке. В камеру заглянуло улыбающееся лицо. Без сомнения, это была Алена. Теперь она выглядела гораздо старше и лучше. Кожа здорового цвета, порозовевшие щеки. И она улыбалась. «Привет всем, это Литера», – произнесла девушка. «Не знаю, будет ли это кто-то потом смотреть, но на всякий колбасный, фармер, держи камеру прямо». Картинка немного выровнялась. Алена поправила шапочку на голове. «В общем, дорогая моя больничка», – торжественно начала она, – «имею честь сказать, что я чувствую себя прекрасно и что вы мне осточертели до невозможности. Потому я вас покидаю. Лечить вы не умеете, зато заболеешь с вами в два счета. Надеюсь, когда-нибудь вы наберетесь смелости посмотреть эти записи, которые делаете не пойми зачем, и у вас заговорит совесть. И еще я искренне желаю, чтобы вас закрыли нафиг. Я потопал домой. Все, выключай». Девушка засмеялась, ей вторил приятный мужской смех. Картинка пропала. Виктор еще минут 5 смотрел на экран, прежде чем понял, что других записей больше не будет. Его пальцы крепко сжались в кулаки. Он почти пожалел, что его удостоверение, которым он светил в клинике, недействительно. А ведь было время, когда он имел точно такое же, и притом настоящее. «Я детектив», – напомнил он себе, беря тряпку и вытирая с ковра пятно от кофе. «Я частное лицо». Покончив с пятном, он перемотал кассету обратно. Слышать голос маленькой Алены он уже не имел никаких моральных сил. Выключив звук, он домотал до рисунка с трубами и поставил на паузу. Одна гигантская труба, две относительно небольших. Деревья, речка. Виктор сделал поправку на гипертрофированность образов. Истинная картина должна быть более прозаичной. Женщина-психолог недаром решила снять именно этот эпизод. Наверняка ей нравилось, как Алена рисует. Что-то в этом рисунке было. Потянувшись за сигаретой, Виктор застыл на месте. У деревьев на рисунке не было корней. Вместо них размещалась россыпь точек, сделанных фломастером. И не было вообще ничего, кроме верхушек. Алена их отдельно упомянула, и Виктор их акцентировал в своем сознании. И поэтому пропустил самое важное. «Черт побери, да это же туман!» – вырвалось у него. Сорвавшись с места, Виктор подскочил к столу и принялся лихорадочно копаться в поисках альманаха по Киеву. Нужную фотографию он искал в таком волнении, что в голове начало стучать. «Есть!» – восторженно прошептал Виктор, стукнув по фото, с которого на него смотрели знакомые строения. Понятно, почему Алена едва не вылезла фломастером за границу альбома. Иначе изобразить почти 300-метровую трубу было бы проблематично. Теплоэлектроцентраль 6 – стратегический режимный объект, обеспечивающий энергией значительную часть города. А вот и две градирни. Речка, конечно, никакая не речка, а обычный водоем, каких много. Судя по ракурсу, это явно не алмазное озеро, а чуть левее. Идти недалеко, только дорожку перейти и рельсы. Детектив закрыл альманах и вышел на балкон. Ночной Киев, как всегда, горел сотнями огней, словно соревнуясь в красоте с небом, иногда пронзаемым молниями на горизонте. Виктор смотрел в северную сторону. ТЭЦ-6, озеро, рельсы, деревья. Улица Закревского, Троещина. Виктор вылез из трамвая навстречу холодному утру. Район начал просыпаться, скоро наступит утренний час пик. Детектив не торопился, купил кофе с круассаном в ларьке установки, вдумчиво смотрел верхушки домов, поправил наушники. «С вами снова Айдар», – зазвучало в ушах. «И сегодня у нас в программе известнейший блогер, идейный вдохновитель портала «Я здесь живу». С блогерами Виктор знаком не был, но против того, чтобы послушать очередной опрос, не возражал. Пережевывая круассан, он прикидывал, из какого дома мог получиться детский рисунок. Вариантов было всего два. Но даже будь один, все равно он не знал номера квартиры. Смотреть таблички не имело смысла. Если Дмитрий Сольский позаботился о том, чтобы ее фамилия пропала со всех радаров, то уж в подъездах его данные точно не красовались пышным цветом. «Да-да, я снова выиграл путевку на двоих в ялтинский Пальмира-Палас», – восторженно хвастался блогер по радио. «Разве это само по себе не показатель значимости проекта? Наверное, девушку с собой взял, весело подколол Айдар. «Ну, конечно, зашел прямо в клуб, протянул билет вверх и провозгласил. Девчонки, кто хочет в Ялту?» «Не может быть», – изумлялся ведущий. «И что, это срабатывает?» «Спрашиваешь, на 158%. Главное знать подходы». Эфир заполнился стереофоническим смехом. Виктор покосился на киоск с цветами, среди которых была пара приличных букетов. «А теперь ваши звонки в студию», – уведомил Айдар. «Напоминаем, что с нами сегодня самый счастливый блогер страны, и есть от чего», – хмыкнув, Виктор внутренне поприветствовал офонаревшего от счастья блогера за идею. «Почему бы и не подкатить к девушке напрямую? И вовсе не нужен ему адрес». Купив самый красивый букет, Виктор пошел прямиком к подъездам дома напротив. Ждать пришлось не более 5 минут. Дети на него не обращали внимания. Одна дама средних лет благожелательно улыбнулась и прошла мимо. Однако первая же бабушка остановилась и сочувствующе покачала головой. «Ты кого ждешь, сынок?» – спросила она. Виктор с извиняющейся позой пожал плечами. «Алену жду вот», – ответил он. «Какую Алену?» «Родную», – вздохнул детектив. «А фамилия-то ее как?» «Сольская. Обещала встретить, а и нет ее. Того и гляди, цветы завянут». «Так она в третьем подъезде живет», – произнесла добрая старушка. «Квартиры только не помню. А то постучал бы». «Да что вы, бабушка, как я могу?» – взволновался Виктор. «Вот так, без спроса. Захочет, выйдет сама». «Ну, как знаешь, сынок». Виктор еще постоял в одиночестве минут 10, слоняясь туда-сюда, затем направился в третий подъезд. Как и следовало ожидать, дальнейший путь ему преградил домофон. Поскольку идея с букетом себя еще не полностью выработала, Виктор уселся на лавочку и принялся ждать развития событий. Сталкеры, серый металл, ассоциации. Дверь подъезда открылась изнутри. Виктор с любопытством поднял голову, но никто не вышел. «Кто там?» – прозвучал молодой женский голос. Виктор смотрел в темный проем, не говоря ни слова. «Борланд, это ты?» – послышался с подъезда. «Заходи». От охватившего ее шока Виктор перестал дышать. Он сжал букет и словно врос в лавку. Дверь открылась шире. Алена Сольская испуганно посмотрела на Виктора широкими глазами. Девушка мигом потянула дверь на себя, и магнитный замок захлопнулся. Детектив вскочил на ноги. Теперь он знал, откуда упоминание про сталкеров показалось ему знакомым. Конечно же, сталкер Борланд. Очень-очень знакомое дело.